Тома на острове не оказалось. Дом был пуст и заперт. «Такого никогда не было», — сказала Эл, проверив замки. «Что-то происходит». Она обошла дом, Алекс следом за ней. «Тут был лаз, я могу пролезть внутрь». «Эл, ты хочешь попасть туда без разрешения?» «Это и мой дом». Она возилась у фундамента с минуту. «Заделан накрепко», — заключила она. «Так». Она сложила руки на груди, оперлась спиной о стену. Вечернее солнце окрашивало и ее, и все вокруг в розовые тона. Ветер трепал ее волосы, и природа вокруг навевала покой. Но она всего этого не видела. Странно для человека, который несколько месяцев провел в космосе. Ей было не до красот, не до романтики вообще. Алекс заметил эту перемену. Час назад она плясала под дождем в порту и праздновала возвращение. А сейчас дома, сама как дождевая туча. И скорее бы она начала задавать вопросы, тогда он бы узнал, о чем она думает. «Алик, чем ты занимался, пока нас не было?» «Я так и работал в службе времени, не поднимая головы. Я же сказал Курку, что буду делать. Разве он не сообщил?» «Нет. Там было не до того. Я искал способ, как вытащить нас отсюда. И я нашел, Эл. Все это время я готовил уход. Есть один шанс. С точкой попадания проблемы, но в свое время мы вернемся. Это возможно?» «С огромным риском оказаться не там, где хочешь». «Вот как?» «И все-таки ты решил, что мы сбежим?» В ее голосе послышалось сомнение. «Давай ты отдохнешь. Вы проделали такой путь, и я свяжусь с Томом». «Нет, не выходи на связь». Эл жестом предостерегла его. «Не нужно показывать, что мы тут. Я чую неладное. Том объявится, или Курк, раз он послал нас сюда». «Найти нас просто», — заключил Алик. «У нас катер порта». «Тогда пошли его обратно. А лучше лети отсюда, а я останусь». «Я не могу тебя бросить», — сказал он. «Я не пропаду. Я не хочу тебя отставлять. Я отошлю катер, ты права, но я останусь. Не спорь, я не уйду». Его глаза упрямо поблескивали из-под бровей. Эл смягчилась. «А я не спорю, делай, как считаешь нужным». Алик отправил катер назад. Они остались одни на острове. «Теперь мы без связи и транспорта», — сказал он сам себе и пошел к дому. «Конечно, это не то, что застряет на Уэст, Эл. Бояться нечего». Она уже к тому времени обошла дом еще раз. Сидела на ступенях и теребила пальцами кустик, который рос рядом. Алик совсем не так представлял себе их встречу и последующее общение. Похоже, Эл была занята решением каких-то проблем и вовсе не думала о нем. Он ощутил себя лишним, и Алику стало грустно. Оставалось только помогать ей. Единственный способ — быть рядом. За эти месяцы любовь к ней окрепла. Он часто и с грустью вспоминал Плутон и их встречу у океана. Она была такой близкой. Сейчас она как неприступная крепость, замкнута сама в себе, жесткая и сосредоточенная. Он сел рядом. Бесполезно вести мирные беседы, поэтому он молчал. Стемнело, Том так и не вернулся. Алику надоело сидеть на месте, и он прогуливался вокруг дома. Эл со ступеней перебралась на перила веранды и сидела, свесив ноги. Они не сказали друг другу ни слова. Как только последний луч солнца скрылся за горизонтом, включилось искусственное освещение. Огоньки были слабенькие, но их достаточно, чтобы различить в темноте объекты. Алик перестал ходить вокруг, поднялся на веранду и сел недалеко от Эл. Он хотел, чтобы она рассказала, что с ними случилось. На Земле было известно, что они остались на планете. Начался переполох. Когда основной экипаж вернулся без них, состав «Радуги» еще на Землю не ступил, Алик уже знал, что на борту скандал. Что остатки Элькиного экипажа взяты под арест. Почему, догадаться несложно. Какие муки он испытал тогда? Каким негодяем себя чувствовал. Но сделать ничего уже не мог. За ним следили, проверяли. Несмотря на то, что он много работал, доверия к нему не было. Алик считал это расплатой за свое предательство. Он иначе свои поступки не оценивал. Великодушие Эл и снисходительное отношение друзей усугубили этот процесс. Ему потребовались месяцы, пока терзания стихли, Он перестал мучиться и разрушать себя, потому что осознал, как бессмысленно просто страдать. Нужно найти способ все исправить. Еще до отлета Радуги он точно знал, чем будет искупать свою вину. Он понял, что Курку можно довериться, коль скоро он летит цел. Он решил, что надежда на спасение придаст Элле Димке сил. Едва он воскрес после этих страданий, и жизнь перестала казаться мрачной, пришло известие, что Эл и еще трое, в том числе и Димка, были оставлены на Уэст. И он пережил очередной ужас. Все началось опять. Он решил уйти из службы времени и пробиться в спасательный экипаж, но выяснилось, что агентство не собирается их спасать. Алик кинулся к Ставинскому. Командор, как всегда деятельный, уже давил на все рычаги, добиваясь экспедиции на Уэст. К Алику и его тревогам он отнесся снисходительно, но в помощи отказал. Алик понял, что командор не простил ему того, что он не летает, а занимается земными вопросами. Командор считал, что его выпускники должны летать. «Не летаешь в космос, значит, ты трус и предатель», чем Алик и был в его глазах. Пожалел его командор лишь в одном, когда заявил. «Я ее учил. Такие, как Эл, так просто не гибнут. Они все будут живы. Она их спасет, я знаю». Это был комплимент для Эл, но не утешение для него. После возвращения экипажа ему стало еще хуже. От всех подробностей, что сообщили Ольга и Игорь. Игорь после комы мало что знал, и Ольга Алика щадила, не стала рассказывать все, как было. «Самое подлое, что никто не хочет их спасать», — возмущалась она. «Знаешь, Оля, — сказал он тогда, — давай сколотим свой экипаж. Ты знаешь, что добровольцы имеют на это право. Космофлот даст нам корабль, если мы наберем людей». «Кто наберет? Это должен делать капитан. Где мы найдем капитана? А еще нужен десант. Хороший десант, между прочим. Биологи, врачи. Ставинский соберет экипаж», — сообщил Алик. «Когда я последний раз беседовал с ним, он сказал, что вышвырнет меня и Игоря из космофлота. Я думаю, он пошлет нас куда подальше и еще издеваться будет», — со слезами на глазах говорила Ольга. Игорь подал совсем другую идею. «То, что там происходит, преступление против людей. Несс, конечно, поступила подло, но за ней этот 10-й параграф, будь он неладен. Зато мы можем опротестовать полет вообще. Надо доказать, что колония на Уэст существовать не может. Только тогда их заберут оттуда». «На это потребуется время», — протестовал Алик. «Они могут погибнуть. Я боюсь за Эл и за Димку. А я боюсь за всех. И за Эл в последнюю очередь», — выпалила Ольга. «Она-то выживет». «Почему ты так уверена?» — возмутился Алик. «Потому что она мутант», — заявила Ольга. «Еще какой». Алик прожил несколько дней как во сне. Попытки добиться хоть малости в вопросах спасения были безрезультатными. От нервного истощения он снова оказался в руках врачей. Однажды его навестил Том. Он пришел с корзиной фруктов, приветливый, загадочный. Алик посмотрел на него и поразился. Опекун Эл, кажется, не был в отчаянии от исчезновения воспитанницы. Том любил Эл как родную. Алик думал, что он переживает не меньше, чем он. «Ну, здравствуй, страдалец», — приветствовал его Том. «Добрый день», — поздоровался Алик. «Что, решил совсем себе доконать?» Том усмехнулся. «Ладно. Сообщу тебе сначала хорошую новость и дай мне слово, что мы серьезно поговорим». «Даю». «Какая новость?» Алик сел на постели, чтобы удобнее было слушать. «С одного из маяков пришло сообщение. Его послала Эл со своей компанией. Они живы». «Живы?» Алик подскочил. «Живы! О, великий космос, живы!» Том рассмеялся. «Парень, тебя полжизни учили владеть собой. От твоих эмоций вреда больше, чем пользы. Сядь, выслушай меня внимательно. Том, ты разве не рад? Они живы!» «Да рад, конечно», — заключил Том. «Но зачем же так орать?» «Я и не сомневался». «Живы», — повторил Алик. «Значит, остается еще шанс вытащить их оттуда». «Остынь, ты уже у врачей. После того, что с тобой было, в космос они тебя не пустят». Алик с грустью посмотрел на Тома. «Когда тебя обещали выпустить отсюда?» — спросил он. «Мне уже можно выходить», — ответил Алик. «Только куда?» «Ты не против прогулки на остров? Твой врач считает, что отдых и хорошее впечатление тебе очень полезны. И у меня созрели фрукты, сейчас хорошая рыбалка. Никаких волнений, кроме приятных. И я обещал ему, что ты вернешься назад обновленным, и что ему останется дать положительное заключение и отпустить тебя. Вы приглашаете меня? Раньше ты часто у меня бывала. Последний год не появляешься ни разу, даже когда Эл вернулась. Я не мог. Я знаю. Поэтому решил пригласить тебя лично. Не только отдыхать, но и по делу. Алик оживился. Я согласен. Через час Алик сидел в гостиной Тома и ел настоящий ананас. «Нравится?» – спросил Том. Алик кивнул. «Если ты сыт, пошли прогуляемся», – предложил Том.